Кроме того, я говорил с Дуаньшиху ранее и узнал, что они обнаружили, что, в каком бы измерении Пэйцицы не появилась, пространственные разломы и порталы в этом царстве постепенно исчезали или разрушались сами по себе. Цыбайлу вмешался. Таким образом, наши догадки должны быть правильными. Этот небесный духовный материал находится в руках Цицы, и теперь она пришла в измерение Мальстрема. Хуаму глубоко вздохнула и сказал: «Она, должно быть, поняла, что измерение Мальстрема теперь в основном пустое измерение, поэтому она тайно вернулась, чтобы направить пространственную энергию из пространственных трещин, чтобы укрепить себя и тот духовный материал». Нахмурив брови, Нитянь посмотрел на водянистую завесу в небе, которая выглядела как огромный вихрь, и спросил: «Она знает, что мы в измерении Мальстрема?» Хуаму покачал головой: «Не знаю, но нам нужно серьезно подумать, хотим ли мы с ней встретиться или нет. Да, если мы встретимся, ее местонахождение может быть раскрыто», — вмешался Цыбайлу. Глава 903. Властелин всех миров. Глава 903. Пэйцицы была одной из причин, по которой аутсайдеры начали массовое вторжение в домен небесного питона. Даже сейчас, могущественные эксперты-аутсайдеры тратили много времени и усилий, чтобы отследить ее среди разных миров. Люди из секты Горы Тысячи Мечей были взбешены ею еще до начала вторжения. Только после того, как их лидер получил тяжелые ранения, они прекратили поиски. Поскольку секта Золотых Просторов и секта Божественной Печати также понимали, что массовое вторжение аутсайдеров может иметь какое-то отношение к Пэйцицы, придумают ли они целесообразные планы, если узнают о ее местонахождении. Взять ее в плен и отдать аутсайдерам в обмен на отступление, все это означало, что как только она будет разоблачена, возможно, что аутсайдеры, секта Золотых Просторов и секта Божественной Печати одновременно предпримут шаги против нее. Для того, чтобы домен Небесного Питона пережил это событие, Цзин Роу и все жители домена могут согласиться пожертвовать Пэйцицы. Нитянь пришел к этому осознанию в тот момент, когда увидел встревоженное лицо Цзин Роу, когда измерения домена Небесного Питона начали падать одно за другим. «Ты прав», — сказал Нитянь с мрачным выражением лица. «Нам нужно серьезно подумать об этом». Его первоначальный план состоял в том, чтобы немедленно найти Пэйцицы в водном занавесе над измерением Мальстрема. Однако слова Хуаму и Цыбайлу заставили его колебаться. В этот самый момент произошли новые изменения. Хуаму и другие эксперты проницательно обнаружили необычные пространственные колебания, которые, казалось, исходили от крупномасштабного портала, созданного Чжао Шаньлингом в каменном павильоне. Поэтому все они бросились вниз с балкона, откуда смотрели в небо, и на нижний этаж каменного павильона. Как только они прибыли, они обнаружили, что портал Чжао Шаньлинга как-то засветился. Многочисленные пространственные клинки плавали в глубокой магической формации портала, как косяки рыб. Портал Чжао Шаньлинга был создан на основе его глубоких знаний пространственной энергии. В этот момент, похожие на живых рыб пространственные клинки плавали вокруг, как будто внося коррективы в заклинание, наделяя его новыми свойствами. Выражение лица Хуаму дрогнуло, когда он воскликнул: «Эти пространственные клинки несут силу Пэйцицы». Все оглянулись, но Пэйцицы нигде не было видно. Нитянь даже осмотрел свое окружение с помощью своей силы родословной, но все еще не смог почувствовать ее ауру плоти. Это означало, что ее здесь не было. Морозный свет вспыхнул в глазах Цзунчжина, когда туманный белый дым вырвался из него. Холодный барьер мгновенно окутал весь зал. «Мы не можем позволить никому обнаружить необычные пространственные флуктуации», — тихо воскликнул Цзунчжен. Все тогда поняли, что Цзунчжен беспокоился, что могущественные эксперты из секты Божественной Печати или секты Золотых Просторов могут оказаться в измерении Мальстрема и почувствовать необычные пространственные колебания в этом месте. Дуаньшиху и Цзин Роу находились в соседнем каменном павильоне. Если пространственные флуктуации продолжат нарастать, они, возможно, смогут также почувствовать аномалию. Хуаму и Цыбайлу поспешно наложили заклинания, чтобы сформировать свои собственные духовные барьеры. Вскоре зал был окутан множеством барьеров, запечатывающих каждую частицу пространственных флуктуаций, исходящих от портала. Глубокое заклинание было выгравировано на портале, который был сформирован из всех видов редких материалов. Когда бесчисленные пространственные клинки мелькали взад и вперед внутри него, можно было смутно видеть многочисленные таинственные линии, которые шевелились и формировали новые узоры, которые были заклеймены в глубоком заклинании. Пространственные колебания становились все сильнее и сильнее. Одна за другой, новые детали волшебным образом сливались внутри заклинания, созданного Чжао Шанлингом, исправляя недостатки в первоначальном формировании. Пространственные лезвия внезапно исчезли в воздухе, как будто они выдвинулись в другое пространство. Как только они это сделали, сильные пространственные колебания мгновенно исчезли. Крупномасштабный портал телепортации все еще стоял в центре зала. Казалось, ничего не изменилось. Однако, ни те, ни другие хорошо знали, что его внутренняя составляющая, которая была ядром портала, претерпела большие изменения. Цыбайлу взял на себя инициативу, чтобы прыгнуть в портал. Он нашел координаты измерения раскола пустоты и попытался активировать его. Материалы, встроенные в обод портала, который содержал богатую пространственную энергию, внезапно засияли ослепительным светом. Затем весь портал начал работать, направляя пространственную энергию и генерируя туманный свет, как будто он был готов провести телепортацию прямо сейчас. Глаза Цыбайлу внезапно загорелись, когда он воскликнул: «Теперь он работает. Мы можем телепортироваться обратно в измерение раскола пустоты в любое время». Хуаму и все остальные пришли в восторг. В то же время им было трудно в это поверить. Чжао Шанлинг, чьи достижения в пространственной магии не имели себе равных во всем домене падающих звезд, построил этот портал. Однако даже ему придется активировать этот портал с помощью пагоды духа пустоты. Как бы он ни был силен, он не мог активировать его без пагоды духа пустоты. Так как Чжао Шанлинг не появился снова после исчезновения на разрушенном поле боя, Нитянь попросил нескольких экспертов по пространственной энергии из секты Божественной Печати попытаться активировать этот портал, но все они потерпели неудачу. Кто бы мог подумать, что пространственные клинки, тайно выпущенные пейцицы, на самом деле смогут настроить его внутренние заклинания и активировать его без помощи каких-либо мощных духовных инструментов. Возможно ли, что понимание пространственной энергии пейцицы уже вышло за пределы понимания Чжао Шанлинга? Это невероятно, удивился Цыбайлу. Этот небесный духовный материал, должно быть, значительно углубил ее понимание пространственной энергии. Скоро она наверняка сможет превзойти Чжао Шанлинга и моего покойного наставника, и стать самым непревзойденным мастером пространственной энергии во всем домене падающих звезд. И это сокровище сделает ее будущий путь развития свободным от препятствий. Да, но она, кажется, не хочет нас видеть, разочарованно сказал Нитянь. Хуаму вздохнул со смешанными чувствами. У нее должны быть на то причины. Возможно, она боится, что подвергнет нас опасности, если мы встретимся. Но она пошла на многое, чтобы сделать этот портал работоспособным, что означает, что она, должно быть, обращала на нас внимание все это время. Делая это, я думаю, она хочет отправить нам сообщение, что она хочет, чтобы мы покинули домен небесного питона как можно скорее. Как только Нитянь собрался что-то сказать, брови Цыбайлу дрогнули, когда он сказал печальным тоном: «Она ушла». Хуаму и Цзун Чжэн распространили свое осознание души в окружении. Через несколько мгновений они тоже разочарованно вздохнули. Они больше не чувствовали никаких изменений в водянистом занавесе, и пространственные трещины перестали исчезать. Это означало, что Пейцици либо ушла в другое измерение, либо вошла в один из пространственных разломов и оказалась в каком-то неизвестном месте. Похоже, она пришла в измерение Мальстрема только для того, чтобы помочь нам запустить портал, чтобы мы смогли вернуться в измерение раскола пустоты, тихо сказал Цзун Чжэн. Смешанные эмоции поднялись в сердце Нитяня. Значит, она все время беспокоилась о нас. Он сможет вернуться в измерение раскола пустоты в любое время, когда захочет, но он совсем не был счастлив. Вместо этого, он был глубоко обеспокоен на Пейцици. Она могла телепортироваться в измерение раскола пустоты через этот портал, но она не сделала этого. Нитянь знал, что если вторжение аутсайдеров частично началось из-за нее, то ее возвращение в домен падающих звезд, вероятно, привлечет аутсайдеров в домен падающих звезд. Даже домен небесного питона был недостаточно силен, чтобы противостоять этим аутсайдерам. Последствия были бы катастрофическими, если бы эти аутсайдеры вошли в домен падающих звезд. У нее был дом, в который она не смела вернуться. Вместо этого она могла только плыть по течению, прячась от преследователей. Возможно, ей даже придется столкнуться с преследованием могущественных экспертов людей из поля битвы. Пейцици оказалась в гораздо более опасном положении, чем они. Нахмурив брови, Хуаму сказал: «Этот портал уже доступен. Что нам теперь делать? Будет неправильно, если мы уйдем, не сообщив Дуаньшиху. В конце концов, он был добр к нам». У Цыбайлу также была головная боль по этому поводу, когда он сказал: «Даже если мы не скажем ему, секта божественной печати, вероятно, предположит, что Цыцы была здесь. Если мы уйдем, никому не сказав, они могут даже предположить, что Цыцы вернулась в измерение раскола пустоты вместе с нами». Нитянь задумался на некоторое время, прежде чем сказать: «Ты вернешься первым с остальными, дядя Хуа. Мне еще нужно кое-что сказать старшему брату». Глаза Хуаму расширились, когда он сказал уверенно: «Нет, мы останемся и подождем тебя». Нитянь глубоко вздохнул: «Не надо. Вы, ребята, идите первыми. Несмотря ни на что, я должен поговорить со своим старшим боевым братом, особенно учитывая, что он и Цзин Роу были очень добры к нам и рассматривали меня как свою надежду изменить ситуацию и спасти домен небесного питона от этого предстоящего бедствия». Хуаму ненадолго задумался, прежде чем сказать: «Как насчет этого? Сначала мы вернемся в домен падающих звезд и посмотрим, как там обстоят дела. Если ты не вернешься через некоторое время, мы вернемся сюда, чтобы сражаться бок о бок с тобой». «Ох, ладно», — согласился Нитянь. Затем Хуаму и остальные отправились в измерение раскола пустоты через портал. Внезапно, Нитянь стал единственным оставшимся в просторном зале. Он вышел на балкон на верхнем этаже и стал смотреть сквозь завесу водоворота на бескрайнюю звездную реку, размышляя, что же ему делать. В этот момент большая грозовая туча внезапно появилась над измерением Мальстрема и быстро опустилась вниз. Юань Чжоучан, глава 904. Властелин всех миров, глава 904. Грозовая туча накрыла большую часть неба. Змеи молнии скользили в нем, порождая бесконечный грохот. Грозовая туча спускалась с вихревой завесы в небе с пугающей скоростью. Узор Юань Чжоучана замаячил внутри грозового облака. Его прибытие вскоре встревожило Дуаньшиху. Как только Нитянь вышел из дворца секты божественной печати, он сразу увидел его. Он взлетел в воздух и приземлился рядом с Нитянем в долю секунды. Стоя рядом с Нитянем, он спросил тихим голосом: «Это и есть Юань Цзючжуань?» С мрачным лицом Нитянь ответил: «Да». Внезапно грозовая туча влетела в водянистую завесу неба, где мерцали многочисленные пространственные разломы. В этот момент Дуаньшиху заметил аномалию и, таким образом, подозрительно огляделся. «Хаэм, где остальные воины из домена падающих звезд?» Юань Чжоучан пришел с такой силой, что даже он сразу почувствовал его приход. Цыбайлу и другие эксперты, должно быть, тоже это почувствовали. После минутного колебания Нитянь решил сказать ему правду. «Они ушли, старший боевой брат». Дуаньшиху был ошеломлен. «Они ушли. Чжао Шаньлинг вернулся. Почему я ничего не чувствую?» «Нет, не Чжао Шаньлинг. Это была моя старшая боевая сестра». Нитянь продолжил и кратко объяснил ему ситуацию. Удивление наполнило глаза Дуаньшиху, когда он сказал: «Даже Чжао Шаньлинг должен был активировать свой портал с помощью сокровища уровня связующих душ. Ее база культивирования далека до уровня Чжао Шаньлинга, но ей удалось активировать портал в одиночку». Нитянь решил не упоминать об этом вопросе с небесным духовным материалом, поэтому сказал: «Я не знаю подробностей. Она пришла и ушла». Дуаньшиху задумался, нахмурив брови, но внезапно его глаза загорелись, и он сказал: «Теперь, когда портал стал работоспособным, как только ты перейдешь на глубинную стадию, ты сможешь вернуться в то запретное место, где ты сможешь телепортироваться в древний дворец фрагментарных звезд и закончить так называемый путь звезд». «Верно, верно», — ответил Нитянь. «Хорошо», — сказал Дуаньшиху. Предвкушение наполнило его глаза. «Я знал, что из этой ситуации тоже будет выход. Ты сын звезд древнего дворца фрагментарных звезд. Как только ты официально вступишь в свою секту, ты определенно сможешь убедить их принять просьбу секты божественной печати». Он быстро забыл, что случилось с Пейцицы. Сейчас он заботился только о том, чтобы Нитянь мог закончить свой звездный путь и найти выход из домена небесного питона. «А как же Юань Чжоучан?» — спросил Нитянь. «Я не знаю, почему он здесь», — сказал Дуаньшиху, нахмурив брови. Первоначально сектант секта Золотых Просторов устроила для него ловушку, но он не двинулся к ней после появления армии аутсайдеров. Они устроили так, что их подчиненная секта, которая практиковала энергию молнию, также отступила в свою штаб-квартиру, чтобы Юань Чжоучан не осмелился принять какие-либо меры против них. Тогда почему он здесь, в измерении Мальстрёма? Озадаченно спросил Нитянь. Сузив глаза, Дуань Шиху сказал: «Я думаю, он здесь, чтобы найти выход из домена небесного питона. Он уже охотился на большое количество воинов и духовных зверей, которые практикуют энергию молнии в домене небесного питона. Все те, кто пережил его, теперь скрываются в штаб-квартире секты Золотых Просторов, а это значит, что он не сможет добраться до них. Кроме того, аутсайдеры разграбили многие измерения. Поэтому я думаю, что он хочет найти цели в другом измерении. Поскольку телепортационные порталы и пространственные разломы во многих мирах исчезли или разрушились, ему нелегко найти способ покинуть домен небесного питона. Если он решит отправиться в другой домен через космическую пустоту, то это очень опасный шаг. Даже если бы он смог захватить древний звездолет и уплыть, он мог бы столкнуться с могущественными аутсайдерами в бескрайней звездной реке». Дуань Шиху проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что Юань Чжоучан пришел в измерение Мальстрёма в попытке найти специальные пространственные разломы в его завесе воды. Нитянь также подумал, что, вероятно, поэтому он и был здесь. Однако час спустя Юань Чжоучан вылетел из занавеса воды, окутанный грозовой тучей. Его необъятное осознание души мгновенно распространилось из этой грозовой тучи, захватывая ауры души, куда бы она ни пошла. И Нитянь, и Дуань Шиху были поражены странным чувством, что кто-то подглядывал за ними в темноте. «Это он обнаружил нас». Лицо Дуань Шиху опустилось, когда он сказал тихим голосом. Цзин Роу вернулась в штаб-квартиру секты Божественной Печати, и старейшина Мэн Ли тоже. Если Юань Чжоучан, прежде чем он успел закончить, грозовая туча уменьшилась с пугающей скоростью и быстро исчезла в Юань Чжоучине. Затем Юань Чжоучинь превратился в молнию, которая выстрелила прямо в них. За несколько секунд он преодолел десятки тысяч метров и остановился в воздухе перед Нитянем и Дуань Шиху. Он опустил подбородок и на мгновение побледнел, увидев Нитяня. «Это опять ты?» Не говоря ни слова, Нитянь призвал костяного демона крови, как будто он столкнулся со смертельным врагом. После костяного демона крови из Нитяня также вылетел доспех драконьего пламени. «Если мои предположения верны, ты сын звезд древнего дворца фрагментарных звезд», сказал Юань Чжоучан, громко рассмеявшись. «Я прав, поскольку твоя база культивирования так низка, ты, должно быть, выиграл признание древнего дворца фрагментарных звезд через испытание небесных врат. И до сих пор ты еще не закончил свой так называемый звездный путь и не добрался до древнего дворца, верно?» Он видел словно насквозь и точно смог указать на истинную личность Нитяня. Нитянь ничего не отрицал и не говорил. Только после того, как он вызвал свою звездную лодку и прыгнул на борт с Дуань Шиху, он сказал: «Старейшина Юань, мы не враги, и я не практикую заклинания молнии. То, что ты сделал у колодцев Фортуны и в домене небесного питона, не имеет ко мне никакого отношения. Пока ты оставляешь меня в покое, я обещаю, что не сделаю ничего, что поставит тебя под угрозу. Кажется, малыш Мо Цинли рассказал тебе обо мне», сказал Юань Чжоучан с фальшивой улыбкой. Нитянь молча кивнул, повышая бдительность. Причина, по которой он не вызвал духовную жемчужину, заключалась в том, что он хорошо знал, что он столкнулся с громовым дьяволом, и никакие инструменты души не повлияют на него. Видя, что Нитянь замолчал, Юань Чжоучан издал ужасный смешок. Из него вылетали молнии, тонкие, как волоски. Они рассредоточились и влетели в каждый каменный павильон цитадели секты Божественной Печати, как будто у них было собственное сознание. Нитянь был озадачен. Глаза Юань Чжоучина загорелись, когда он уставился на каменный павильон под Нитянем и Дуань Шиху. «Здесь есть междоменный портал и он работает. Я думал, что мне придется пройти через множество трудностей, чтобы найти выход из этого проклятого домена. Кто бы мог подумать, что мое путешествие в измерении Мальстрёма окажется таким успешным. Все пространственные трещины в измерении Мальстрёма, которые вели к доменам аутсайдеров, были уничтожены или запечатаны. Что касается остальных пространственных разломов, то Пейцици просто поглотила пространственную энергию тех порталов, которые были достаточно стабильны. Все, что осталось, было либо очень неустойчиво, либо вело в неизвестные места. Поскольку Юань Чжоучан не был искусен в пространственной магии, он не осмеливался пройти через какой-то нестабильный или неопознанный пространственный разлом. Порталы в крепостях секты Божественной Печати, секты Золотых Просторов и секты Горы Тысячи Мечей все еще стояли. Тем не менее, портал секты Горы Тысячи Мечей вел к их штаб-квартире, которая, вероятно, сейчас кишела костяными гигантами. Два других портала вели соответственно в секту Божественной Печати и штаб-квартиру секты Золотых Просторов, места, которые в настоящее время были защищены экспертами стадии домена святости. Юань Чжоучан тоже не осмеливался ходить в эти места. Тем не менее, открытие четвертого портала дало Юань Чжоучану, который искал способы покинуть домен Небесного Питона, надежду. Для него новый домен означал больше добычи, из которой он мог бы поглощать энергию молний. В конце концов, он стремился сделать быстрый прорыв в культивировании и как можно скорее восстановить свою пиковую силу из предыдущей жизни. Нитянь мгновенно понял, о чем он думал, и воскликнул: «Старейшина, этот портал ведет в домен падающих звезд, который является слабым доменом с очень немногими, кто практикует силу молнии, и теперь он принадлежит древнему дворцу фрагментарных звезд. Поэтому, пожалуйста, подумай об этом еще раз». Нитянь давно считал домен падающих звезд своей личной собственностью. Если бы Юань Чжоучан пошел туда, то люди, практикующие магию молнии, погибли бы без тени сомнения. Даже Лейтинцы, который теперь защищал домен падающих звезд, был только на раннем этапе стадии домена пустоты. Было трудно сказать, смог ли он победить Юань Чжоучана. Однако, если бы у Юань Чжоучана было больше времени, чтобы собрать силы, он смог бы прогрессировать в своем развитии не по дням, а по часам. К тому времени даже Лейтинцы станет всего лишь очередной жертвой. Юань Чжоучан хитро улыбнулся. «Древний дворец, пока я не убью тебя, их сына звезд, они никогда не пошлют за мной войска только потому, что я убил кучу людей в одном из их подчиненных доменов, которые практикуют заклинания молнии». С этими словами, Юань Чжоучан полетел вниз в непринужденной манере, надеясь войти в зал на нижний этаж каменного павильона. «Не дави на меня, старейшина», — сказал Нитянь с гневом в глазах. Юань Чжоучан дико рассмеялся. «А то что?» Глава 905. «Властелин всех миров». Глава 905. Огромный костяной демон крови нырнул с воздуха и тяжело приземлился перед каменным павильоном. Как копье, Нитянь стоял непоколебимо на его левом плече. Многочисленные алые гравюры на доспехе драконьего пламени мгновенно вспыхнули. Не думая об этом, Дуань Шиху также спикировал с воздуха. Пристально глядя на Юань Чжоучана, он сказал: «Старейшина Юань, домен падающих звезд, это всего лишь маленькое место, где нет даже воина в стадии домена пустоты. Ты зря потратишь время, отправившись туда. Хоть мухи и маленькие, они все равно мясо», — сказал Юань Чжоучан с мрачным лицом. «Еще лучше, если у них не будет эксперта в стадии домена пустоты. Учитывая мое нынешнее положение, мне больше всего нужны эксперты стадии измерения души, которые практикуют магию молнии. Итак, я отправлюсь в домен падающих звезд. Вам двоим лучше не стоять у меня на пути. Старейшины моей секты скоро прибудут сюда», — угрожающе сказал Дуань Шиху. Юань Чжоучан усмехнулся. «Секта Божественной Печати, вашей секте трудно защитить даже свою штаб-квартиру. Они ни за что не обратят внимания на то, что происходит в измерении Мальстрема. Насколько мне известно, великие патриархи демонов и фантомов девятого уровня уже отправили свои древние звездолеты в штаб-квартиру вашей секты. Трудно сказать, сможет ли ваша секта пережить осаду. Как они могли бы позволить себе отправить сюда людей, чтобы помочь тебе?» Лицо Дуань Шиху опустилось. Он не ожидал, что Юань Чжоучан будет иметь такое полное представление о текущей ситуации в домене Небесного Питона. Он и сам прекрасно знал, что демоны и фантомы уже вошли в штаб-квартиру его секты. Вот почему Мэн Ли Цзин Роу были вызваны, чтобы присоединиться к защите центра секты. «Ладно, не пытайтесь играть со мной», — сказал Юань Цзючуань с нетерпеливым выражением лица, когда он расслабленно шагнул к каменным воротам, перед которыми стоял костяной демон крови. По сравнению с костяным демоном крови, который был более 30 метров ростом, он казался тщедушным и незначительным созданием. Однако аура, которую он излучал, становилась все более ужасающей. Грозовая туча внезапно вылетела из его макушки и быстро расширилась. Молнии, похожие на разъяренных змей, скользили в грозовой туче, порождая бесконечный грохот. Печать короля грома также плавала в грозовом облаке, наряду с многочисленными громовыми шарами. Юань Чжоучан поднял подбородок. Холодно глядя на Нитяня, который стоял на левом плече костяного демона крови, Он решительно сказал: «Уйди с моего пути, в атаку». Нитянь отправил послание души. В следующее мгновение зеленые пятна появились в глубине серовато-зеленых зрачков костяного демона крови, и бледно-серая аура смерти вырвалась из его огромного тела. Аура плоти сформировались на кончиках его огромных костлявых пальцев, прежде чем они разлетелись, как реки смерти. Магия родословной была развязана в долю секунды. Реки смерти переплетались, распространяясь с пугающей скоростью, неся силу смерти, которая могла уничтожить все живое. Выражение лица Дуаньшиху дрогнуло. По мере того, как роковая болезнь распространялась, даже он, стоявший недалеко от костяного демона крови, был поражен странным чувством, что он собирается истощить свою эссенцию плоти и превратиться в сморщенный труп. Поэтому он подсознательно отступил назад. Несколько удивленный, Юань Чжоучан сказал: «Голем из костяного гиганта действительно может использовать магию родословной. Интересно». Затем, тихо усмехнувшись, он вдруг поднял руку и указал вперед. Грозовая туча над его головой в мгновение ока разрослась в 10 раз и полетела к костяному демону крови. При этом он выпустил бесчисленные потоки змей молний, а также раскаты грома, которые сотрясали небо и землю. Буря змей молнии и копий грома бомбардировала огромное тело костяного демона крови, разрушая его нерушимую форму. По мере того, как треск эхом отдавался по области вокруг, трещины начали появляться на некоторых костях. Мгновение спустя грозовая туча поглотила костяного демона крови. Нитянь, который стоял на плече гиганта, оказался в окружении моря молнии и грома. Молнии толщиной с человеческую руку нацелились не только на него, но и на костяного демона крови. Доспех драконьего пламени. Когда Нитянь воскликнул эти слова, бушующее пламя мгновенно вырвалось из доспеха драконьего пламени, окутав его морем пламени. Толстые молнии пронзали море проливного пламени, где они сгорали и быстро уменьшались в размерах. Уменьшившись в десятки раз, они стали тонкими, как волоски, и легко расплавились, коснувшись поверхности доспеха драконьего пламени. Звуки ударов эхом отдавались от брони, которая была тверже любого металла. На броне не осталось ни малейшего следа, и Нитянь не испытывал никакой заметной боли. Однако именно тогда он понял, что Юань Чжоучан уже исчез из его поля зрения. Все, что он мог видеть, было море молнии и грома. Пока он искал его, грозовая туча внезапно начала сжиматься в одну точку вместе с бесчисленными скользящими молниями. Он протискивался сквозь каменные ворота на нижнем этаже каменного павильона. Юань Чжоучан был той точкой, куда слетались тучи. Юань Чжоучан сумел отвлечь костяного демона крови и нитяня грозовой тучи, в то время как он прошел через блокаду и вошел в зал, где стоял масштабный портал. К тому времени, как грозовая туча, которая закрыла небо и землю, наконец рассеялась, Нитянь посмотрел вниз и обнаружил, что Юань Чжоучан уже стоял перед порталом. «Домен падающих звезд», — пробормотал он, нажимая на панель управления. Очевидно, он надеялся установить координаты и активировать междоменную телепортацию как можно скорее. В этот момент змеи молнии все еще скользили по костяному демону крови, подавляя ауру смерти, которую он излучал. Дуэншиху тоже приготовился к атаке, но прежде чем он успел что-либо сделать, он обнаружил, что Юань Чжоучан уже стоит перед порталом. Нитянь спустился с плеча гиганта в зал нижнего этажа. Однако, прежде чем он даже вошел в зал, Юань Чжоучан уже стоял в портале. В следующее мгновение заклинание было активировано. Портал начал вибрировать от пространственных колебаний, поскольку он был быстро окутан туманным светом. Внезапно из ниоткуда появилась миниатюрная пагода и влетела в формацию. Дрожь пробежала по телу Нитяня, он с трепетом воскликнул: «Пагода духа пустоты». Затем образовался пространственный портал и втянул Юань Чжоучана прямо в него. «Кто это?» Юань Чжоучан издал яростный рев и исчез в пространственном портале. Когда его рев постепенно затих, пространственный портал тоже исчез. Туманный свет быстро рассеялся, и междоменный портал телепортации снова погрузился в тишину. Нитянь и Дуаньшиху стояли перед воротами, пребывая в шоке. Миниатюрная пагода духа пустоты продолжала парить над порталом, совершенно неподвижно. Сверху раздался кашель Чжао Шаньлинга. Они посмотрели в небо и увидели его фигуру, мелькнувшую из водного занавеса, заполненного пространственными трещинами, и перелетевшую через него, бледную и измученную. На его одежде виднелись большие пятна крови, как будто он только что пережил жестокую битву. Выражение лица Дуаньшиху дрогнуло. «Старейшина Чжао», Нитянь был одновременно удивлен и обрадован. когда ты вернулся?» Чжао Шаньлинг приземлился перед каменными воротами и ответил: «Только недавно». Затем его глаза расширились, когда он посмотрел в зал. Этот портал. Нитянь сразу понял, что его удивило, и объяснил: «Старшая боевая сестра Пэй внесла некоторые коррективы в его формацию, чтобы оно работало без тебя». Чжао Шаньлинг ахнул от изумления. Как это возможно? Ее понимание пространственной силы уже достигло такого высокого уровня. Что насчет Юань Чжоучина? Вмешался Дуань Шиху, явно больше озабоченный этим. Чжао Шаньлинг холодно хмыкнул. Я отправил его в зону космической пустоты. Только если он найдет скрытый портал телепортации, у него будет шанс вернуться живым. В этом парне есть что-то особенное. Его душа удивительно сильна. Поскольку я получил ранение и не был уверен, что смогу победить его в бою, я спрятался в водном занавесе после возвращения и ждал, когда он войдет в портал, чтобы я мог использовать свое заклинание. Если бы он действительно добрался до домена падающих звезд, многие люди там погибли бы от его рук. Конечно, я не мог этого допустить. Сейчас он находится в отдаленной космической зоне. Для кого-то вроде него, кто не имеет глубокого понимания пространственной магии, вероятно, потребуется много времени и усилий, чтобы вернуться в домены людей. Возможно, пройдет 100 лет, когда мы снова услышим его имя. Нитянь вздохнул с облегчением. К счастью, ты вернулся вовремя. Разве пространственный разлом, который соединяется с полем битвы, не стал снова нестабильным? Спросил Дуань Шиху, выглядя удивленным. Мое понимание пространственной силы и пагода духа пустоты позволили мне пройти через него, даже несмотря на его нестабильность. С гордостью сказал Чжао Шаньлинг, глава 906, властелин всех миров, глава 906. Пагода духа пустоты взмыла ввысь, в водный занавес над измерением Мальстрема. Неустойчивый пространственный разлом, который привел к разрушенному полю битвы, внезапно вспыхнул ослепительным светом, а затем яростно взорвался. С расслабленной улыбкой Чжао Шаньлинг сказал: «Хорошо, с этого момента никто не сможет войти в домен небесного питона с разрушенного поля битвы. Он фактически уничтожил этот пространственный разлом». Дуань Шиху горько улыбнулся. «Но когда этот пространственный разлом исчезнет, люди в домене небесного питона тоже не смогут так легко выйти на поле битвы». Чжао Шаньлинг поднял руку, чтобы сделать движение в воздухе, и пагода духа пустоты полетела в его ладони и исчезла. Сохранение этого пространственного разлома не обязательно хорошо скажется на домене небесного питона. Я могу путешествовать через него с помощью моего пространственного инструмента. Другие могли бы сделать то же самое. Дуань Шиху вздохнул и замолчал. Что случилось на поле боя, старейшина Чжао? И кто тебя так сильно ранил? Спросил Нитянь. Чжао Шаньлинг нахмурился. Это долгая история. Казалось, он не хотел ничего объяснять. Вместо этого он спросил Нитяня, что случилось в домене небесного питона. Почему измерение Мальстрема сейчас так пустынно? Я не чувствую ни одного мощного воина. Вторжение аутсайдеров. Нитянь продолжил и объяснил ему ситуацию. Ярость вспыхнула в глазах Чжао Шаньлинга. Син Лифэн, он еще жив. И он напал на секту горы тысячи мечей с помощью костяных гигантов. Дуань Шиху вмешался. Он не только все еще жив, но он еще и прорвался на последний этап стадии домена пустоты. Чжао Шаньлинг сделал глубокий вдох. Поздний этап стадии домена пустоты. Затем он холодно хмыкнул и продолжил. Ну и что, пока он не вошел на стадию домена святости, у меня будет шанс убить его. Нитянь был ошарашен. Ты, главная причина, по которой я отправился на поле битвы, заключалась в том, чтобы выследить и убить членов клана Син, сказал Чжао Шаньлинг холодным и решительным тоном. Это отродье Синбо умерло от твоих рук, да будет так. Но кто бы мог подумать, что этот ублюдок Син Лифэн все еще жив. Я не выслеживал его на поле боя, но я не остановлюсь, пока не убью его собственными руками. Нитянь знал, что тот факт, что клан Син вступил в сговор с костяными гигантами и убил Чжэнь Хуэйлань, давил на сознание Чжао Шаньлинга. Чжао Шаньлинг, казалось, был сумасшедшим, бессовестным и непривязанным к чему-либо человеком. Он даже не сделал одолжение своему брату, Чжао Лафэну. Однако Нитянь хорошо знал, что он не был человеком без чувств. Он был свидетелем его горя и ярости, когда надгробие его наставника было разрушено. Для этого он даже в одиночку напал на клан Лэй, который оккупировал фракцию инструментариев. Его учитель, Сюин Лун, и его младшая боевая сестра, Чжэнь Хуэйлань, могли быть теми, к кому он испытывал самые сильные чувства во всем этом мире. Поэтому он покинул горный хребет иллюзии пустоты без малейшего колебания в тот момент, когда узнал, что Чжэнь Хуэйлань умерла из-за клана Син, и ворвался в домен небесного питона, следуя по пути, который она выбрала. Позже он узнал, что Син Бо и Син Ли Фэн из клана Син сбежали с помощью костяных гигантов, и что они могут отправиться на разрушенное поле битвы. Таким образом, он вступил на поле битвы, как Пэй Ци Ци, все, что он хотел отомстить за Чжэнь Хуэйлань. Когда ход его мыслей дошел до этого момента, дрожь пробежала по телу Нитяня, и он внезапно понял причину, почему Пэй Ци Ци так долго оставалась в домене небесного питона. Это, должно быть, Син Ли Фэн. Пэй Ци Ци, должно быть, также знала о возвращении Син Ли Фэна в домен небесного питона. Причина, по которой она путешествовала среди различных измерений домен небесного питона, заключалась в том, чтобы собрать силу из пространственных разломов и порталов, а затем убить Син Ли Фэна. Голова Нитяня слегка опустилась, он выглядел слегка смущенно. Последняя ступень стадии домена пустоты. Старейшина Чжэнь была добра ко мне. Я также думал об убийстве Син Ли Фэна. Однако, как только я узнал о его нынешней базе культивирования и о том, что с ним были великие патриархи девятого уровня, я решил обдумать этот вопрос и подумал о том, чтобы найти его снова, когда я буду достаточно силен. Чжао Шаньлинг искоса взглянул на него и сказал утешительным тоном: «Я рад, что ты подумал об этом, и ты уже сделал хорошую работу, убив Син Бо. Что касается Син Ли Фэна, то не кори себя. Учитывая твою текущую базу культивирования, у тебя действительно не будет шанса сразиться с ним». Дуань Шиху, казалось, был заражен их решимостью, когда он вмешался. «Ты думаешь, что сможешь убить его, старейшина Чжао? Я получил известие, что Син Ли Фэн покинул костяных гигантов и отправился в измерение, где раньше жил клан Син. Но мне кажется, как только ты получил серьезные ранения на поле боя, он отделился от костяных гигантов». Чжао Шаньлинг прервал его. Дуань Шиху кивнул. Чжао Шаньлинг глубоко вздохнул и усмехнулся. «Действительно, я получил несколько серьезных ранений на поле боя, но мои преимущества от поездки были также существенными. Учитывая особое окружение в измерении Мальстрема и добычу, которую я получил на поле битвы, я уверен, что смогу вернуться на пик силы в течение короткого времени. Возможно, я даже смогу сделать еще один прорыв и войти на средний этап стадии домена пустоты. Следи за Син Ли Фэном, парень. Я хочу знать его местонахождение в любое время. Дайте мне 2 недели, и я вернусь в свое пиковое состояние». Как только он закончил говорить, он превратился в полосу света, которая устремилась к небу и исчезла в завесе, которая была заполнена переплетающимися пространственными разломами. В последний раз, когда он занимался культивированием в глубинах этого водного занавеса, он прорвался на стадию домена пустоты. Со странным выражением лица Дуань Шиху сказал: «Вы, ребята, провели только 5-6 лет на поле боя. Думаю, я не был так удивлен тем фактом, что вы смогли совершить прорыв в своем совершенствовании за это время. Но он только недавно перешел на стадию домена пустоты, но он утверждает, что он сможет сделать еще один прорыв и войти на средний этап стадии домена пустоты в течение 2 недель. Что, черт возьми, он встретил или приобрел на разрушенном поле битвы, что дает ему такую уверенность?» Нитянь покачал головой. Затем Дуань Шиху продолжил, бормоча про себя: «Он практикует пространственную магию, и этот мощный инструмент, которым он владеет, называется пагода духа пустоты». Выражение лица Дуань Шиху дрогнуло. «Может ли пагода духа пустоты иметь какое-то отношение к обществу духа пустоты?» Глаза Нитяня расширились. «Пагода духа пустоты, мастер духа пустоты и общества». Мастер духа пустоты был экспертом в пространственной магии и занимал 5-е место среди самых могущественных экспертов среди всего домена небесных границ. Однако, Нитянь позже узнал, что мастер духа пустоты не был местным воином Ци из домена небесных границ. Он не принадлежал ни к одной из 5 сект 3 кланов. Может быть, он член общества духа пустоты, и его пагода на самом деле из общества духа пустоты? Нитянь был поглощен мыслями. Затем он вспомнил, что возвращающий жизненную силу небесный камень был спрятан в особом измерении, которое было личным владением мастера духа пустоты. Как неземное сокровище, забирающий жизненную силу небесный камень почти не мог быть найден в человеческих владениях среднего уровня, но мастер пустотный дух сумел выковать его в своих личных владениях. Нитянь немного подумал, прежде чем сказать: «Возможно, ты прав. Пагода духа пустоты Чжао Шаньлинга на самом деле может иметь какое-то отношение к обществу, которое является одной из четырех самых древних человеческих фракций. Если пагода духа пустоты действительно из общества духа пустоты, то тайная магия, которая была заклеймена на ней, также должна принадлежать им. Кроме того, он, должно быть, получил другие преимущества от поля битвы, так что он может суметь, сказал Нитянь. Дуаньшиху казался глубоко потрясенным. Если подумать, наш домен на самом деле странное место. Он произвел на свет эксперта магии времени, Ву Цзи, сына звезд в лице тебя. Эй Цици, чья база культивирования не впечатляет, но при этом она способна создавать порталы между доменами, и Чжао Шаньлинг, эксцентричный эксперт, владеющий пагодой духа пустоты. Нитянь засмеялся. Ты тоже необычный человек, старший боевой брат. Ты пришел из домена падающих звезд, но поднялся на видное место в домене небесного питона. Даже такая могущественная секта, как секта божественной печати, была потрясена твоим талантом и сделала тебя своим избранником. Дуаньшиху вздохнул. Я все еще не ты. Как я вижу, ты, наш мастер, Эйцици Чжао Шаньлинг, когда-нибудь ярко засияете над звездной рекой, и твое имя распространится далеко и широко на все могущественные домены людей. Прежде чем Нитянь смог смириться с этим, он махнул рукой и сказал: «Хорошо, тогда просто сосредоточься на своем культивировании. Я надеюсь, что ты скоро войдешь на глубинную стадию. Секта божественной печати рассматривает меня как основу своего будущего, и я не собираюсь смотреть, как она рушится». Нитянь кивнул. «Я понимаю, старший боевой брат». После этого он остался в измерении Мальстрема и продолжал культивирование с материалами, которые Цзин Роу нашла для него, чтобы сформировать третью субдушу и закончить так называемый путь звезд Древнего Дворца Фрагментарных Звезд как можно скорее. Дуаньшиху, однако, покинул измерение Мальстрема и отправился в штаб-квартиру секты Божественной Печати, чтобы сообщить им о том, что произошло. Это были захватывающие новости. Вернулся Чжао Шаньлинг, Нитянь сможет войти в Древний Дворец официально, как только перейдет на глубинную стадию. Ему нужно было облегчить тяготы секты Божественной Печати. Глава 907. Властелин всех миров. Глава 907. В измерении Божественной Печати. Дуаньшиху отправился через портал в измерение Мальстрема. До того, как секта Божественной Печати пришла и основала в нем свою штаб-квартиру, измерение Божественной Печати называлось как-то иначе. Однако после того, как секта Божественной Печати поднялась и стала самой могущественной сектой в домене Небесного Питона, оно было переименовано в измерение Божественной Печати. В центре великолепного города Дуаньшиху вышел из портала и посмотрел вдаль, стоя на каменном павильоне, который возвышался над всеми остальными. Разноцветные магические символы плавали над городом, словно рыбы. В твердых городских стенах были вырезаны многочисленные сложные заклинания, которые впитывали духовную ци и питали божественные печати, которые охраняли этот город в течение тысяч лет. На просторной центральной площади стояли три огромных древних звездолета. Многие ученики секты Божественной Печати выстраивались в очередь, чтобы войти в них. Цзин Роу подошла к нему сзади и тихо сказала: «Отец ждет тебя». Дуаньшиху слегка кивнул, прежде чем уйти с Цзин Роу, чтобы встретиться с лидером секты Божественной Печати, Цзин Фиин. В большом зале секты Божественной Печати Цзин Фиин сидел на главном месте, в то время как его жена тихо стояла рядом с ним. И внешне, и по качеству она была очень похожа на Цзин Роу. Даже сидя, фигура Цзин Фиина впечатляла. На вид ему было за 40, он был красив и образован. Он был самым могущественным человеком во всем домене Небесного Питона, который был на раннем этапе домена святости. Многочисленные эксперты стадии домена пустоты ждали с мрачными выражениями лиц по обе стороны зала, Мэнли был среди них. Когда Дуаньшиху вошел в большой зал, все взгляды устремились на него. Магические символы плавали в глубине тонких глаз Цзин Фиина, когда он спросил с улыбкой: «Разве ты не просил остаться в измерении Мальстрема на некоторое время? Почему ты вдруг вернулся?» Как будто он не знал, что объединенная армия демонов и фантомов марширует на их штаб. «Портал, соединяющий нас с измерением раскола пустоты, работает», — доложил Дуаньшиху. «Наконец-то хорошие новости», — улыбнулся Цзин Фиин. «Тот человек по имени Чжао Шаньлинг вернулся, не так ли?» Дуаньшиху кивнул. «Именно. Он намеренно скрыл часть о возвращении Пэй Цици и создании портала телепортации, работающего даже без Чжао Шаньлинга». «Чжао Шаньлинг вернулся», — сказал Дуаньшиху. и благодаря его глубокому знанию пространственной энергии, Юань Чжоучан был отправлен в космическую зону. Он фактически изгнал громового дьявола в зону космического разрушения. Цзин Фиэн на мгновение побледнел, прежде чем на его лице появилась широкая улыбка. «Еще одна хорошая новость. В этот момент Мэнли встревоженно вмешался. Когда твой младший боевой брат сможет прорваться на глубинную стадию?» Цзин Фиэн, казалось, совсем не беспокоился, но Мэнли, казалось, очень беспокоился о ситуации, в которой находился домен Небесного Питона. Аутсайдеры совершали набеги на многие измерения в домене Небесного Питона. Бесчисленное множество людей было убито в ходе нападения. В этот самый момент древние звездолеты демонов и фантомов маршировали по измерению Божественной Печати. Многие ученики секты Божественной Печати с низкими базами культивирования были отправлены в некоторые уединенные мертвые измерения домена Небесного Питона. Поскольку мертвых измерений было много, и аутсайдеры не обращали на них внимания, они были в безопасности. Однако, поскольку мертвые измерения были непригодны для культивирования, они не могли оставаться там слишком долго. Дуэн Шиху развел руками и сказал с несколько расстроенным выражением лица: «Мой младший боевой брат все еще культивирует. Что касается того, когда он сможет совершить прорыв, я тоже не совсем уверен в сроках. Однако Чжао Шаньлинг готовится убить Син Лифена, узнав, что он покинул костяных гигантов и теперь находится в клане Син в измерении коричневых облаков». Глаза Цзин Фиэна загорелись. Его уверенность достойна восхищения, но добьется ли он успеха? Син Лифен уже перешел на последний этап стадии домена пустоты. Тихо воскликнул Мэнли. Возможно, только лидер их секты победит его в бою. Те, у кого такая же база культивирования, как у него, возможно, даже не смогут справиться с ним в бою. Даже если бы они могли каким-то образом победить его, у них не было бы полной уверенности в его убийстве. Что дает Чжао Шаньлингу такую уверенность? Я тоже не знаю, сказал Дуань Шиху. Но мой младший боевой брат подозревает, что пагода духа пустоты во владении Чжао Шаньлинга может быть одним из потерянных сокровищ общества духа пустоты. Тайная магия и заклинания, которые он практикует, также могут иметь тесную связь с обществом духа пустоты. Многие старейшины секты Божественной Печати в Большом Зале были потрясены, услышав эти слова. Общество духа пустоты. Пламя надежды снова вспыхнуло в их глазах, когда среди них раздался шум. Трудно поверить, что такой отдаленный уголок, как домен падающих звезд, на самом деле произвел столь невероятных воинов, как Нитянь и Чжао Шаньлинг. Нитянь имеет тесные связи с древним дворцом фрагментарных звезд. Поскольку Чжао Шаньлинг владеет наследием общества духа пустоты, это, вероятно, означает, что у него есть связи с обществом духа пустоты. Возможно, он на самом деле может убить Син Лифена. Син Лифен – источник этого бедствия. Сначала он вступил в сговор с костяными гигантами и штурмовал секту Горы Тысячи Мечей с помощью великого патриарха костяных гигантов. Только после этого древние космические корабли аутсайдеров вошли в домен Небесного Питона. Даже смерть не может искупить его преступления. Однако, как только Цзин Фиэн заговорил, все замолчали. Син Лифен заслуживает смерти, но его смерть не изменит ситуацию. Пусть ваши подчиненные внимательно следят за ним, но решающая часть зависит от того, сможет ли твой младший боевой брат войти на глубинную стадию и помочь нам установить связь с древним дворцом фрагментарных звезд в течение короткого времени. Этот город будет стоять некоторое время, даже если прибудут демоны девятого уровня и фантомы. Наше великое заклинание состоит из бесчисленных магических печатей, которые мы накопили за тысячи лет. Его нелегко будет пробить. Дуань Шиху кивнул. Понял. Прошло 2 недели. На вершине каменного павильона секты Божественной Печати, который был назначен Нитяню в измерении Мальстрема, с помощью многочисленных материалов, которые содержали энергию души, Нитянь, наконец, сформировал свою третью субдушу. Третья субдуша была окутана звездной энергией. Как только она начала формироваться, Нитянь был поражен захватывающим чувством, что не только его субдуша звездной энергии и вихрь звездной силы были связаны глубоким, беспрепятственным образом, но даже третья фрагментарная звездная метка, казалось, загорелась из-за изменения. В этот момент многие другие древние магические символы внезапно появились в пределах второй фрагментарной звездной метки. Первоначально, вторая фрагментарная звездная метка содержала 2 тайных заклинания – звездную душу и звездную цепь. Появление новых древних магических символов означало, что открылась совершенно новая магия души. Субдуши Нитиня ярко сияли в его море осознания, когда они взяли на себя задачу перестроить новорожденные древние магические символы и проанализировать глубокие тайны внутри них. В то же время две другие его субдуши резонировали с его истинной душой. Когда это произошло, фундаментальные изменения, казалось, были вызваны в его духовном ядре и трех вихрях различных атрибутов. Нитянь мгновенно испытал странное чувство, что его душа была отделена от тела. Теряясь в этом чувстве, он вдруг увидел свою истинную душу, парящую в воздухе между бровей. В его глазах появился восторг. Глубинная стадия. Способность отделять свою душу от своего тела отмечала продвижение воина Ци на глубинную стадию. Только обладая такой способностью, воин получит шанс обрести свою истинную душу и возродиться, если его тело будет уничтожено в битве. Просто Нитянь чувствовал себя довольно слабым и неустойчивым, когда его истинная душа покидала его тело, как будто его истинная душа все еще не была достаточно сильна, чтобы быть отделенной от его тела в течение значительного периода времени. Это означало, что если его тело погибнет на этой стадии, его истинная душа не сможет дрейфовать сама по себе слишком долго. Возможно, только после того, как я войду на стадию измерения души, моя истинная душа освободится от оков плоти и крови и сможет путешествовать в течение длительного периода времени. Как только Нитянь пришел к такому выводу, он почувствовал большие изменения в своем духовном море в Дантяне. Его духовное ядро и три вихря демонстрировали сильное стремление к большей энергии. Затем его истинная душа неуверенно полетела обратно в море сознания после всего лишь нескольких секунд разлуки. Перед ним были сложены многочисленные духовные материалы различных атрибутов. Он мгновенно успокоился, так как знал, что просто устранил барьер в своем развитии, но еще не завершил прорыв. Поэтому он начал направлять энергию из материалов в свое духовное море, не обращая внимания ни на что другое. Как только он это сделал, из звездной реки сквозь водянистый занавес над измерением Мальстрема, похожего на колодец, выпали частицы звездной энергии. Как снежинки, они таяли, как только касались его, но затем снова появлялись в его вихре звездной энергии. Цветок девяти звезд ослепительно сиял, как будто помогая ему собрать звездную энергию. Три древесных листа, которые он получил из столицы каменных големов, также активизировались в озере жидкой древесной энергии на дне вихря древесной энергии, как бы помогая ему повысить эффективность поглощения древесной энергии. Нитянь закрыл глаза, чтобы избавиться от всех отвлекающих мыслей, и сосредоточился на усилении своего духовного ядра и трех вихрей. Глава 908. Властелин всех миров. Глава 908. Крупные прорывы в культивировании обычно сопровождались фундаментальными изменениями. Когда Нитянь вошел на мировую стадию со стадии Великого Неба, его девять вихрей духовной энергии собрались вместе и сформировали духовное ядро. В то же время его психическая энергия трансформировалась в энергию души, и его истинная душа обрела форму. Прорыв из мировой стадии на глубинную стадию также сопровождался значительными изменениями. По мере того, как большое количество звездных камней и материалов, приписываемых огню и дереву, теряло свою силу, три вихря Нитяня с различными атрибутами претерпевали удивительные изменения. Они также трансформировались в ядра. Один был туманно-белым, другой – огненно-красным, а третий – изумрудно-зеленым. Все они были окружены кольцами, похожими на планетарные кольца. Они были соответственно конденсацией жидкой звездной энергии, жидкой энергии пламени и жидкой древесной энергии. На первый взгляд три разноцветных ядра казались сияющими звездами в глубине бескрайней звездной реки. Его духовное море, однако, выглядело как область, которая состояла из четырех измерений. Одно содержало чистую духовную энергию, в то время как другие три содержали звездную энергию, энергию пламени и древесную энергию, соответственно. Цветок девяти звезд можно было увидеть плавающим в середине звездного энергетического ядра, в то время как три изумрудно-зеленых древесных листа можно было увидеть плавающими в деревянном энергетическом ядре, цвет которого соответствовал цвету листьев. Пламя было единственным ядром, в котором ничего не плавало. Все мои вихри с атрибутами также трансформировались в ядра. Это то, что должно произойти, когда воины переходят на глубинную стадию. С этой мыслью Нитянь исследовал себя, а затем обнаружил, что газовые кольца, которые окружали три ядра, будут вращаться, когда он направит энергию различных атрибутов в свое духовное море. Они усовершенствовали бы вновь приобретенную энергию пламени, древесную энергию и звездную энергию, превратив бы их в жидкую энергию, и в конечном счете сплавили бы их в их соответствующие ядра. После образования трех новых ядер его эффективность в поглощении трех типов энергии из духовных материалов возросла почти в 10 раз. Раньше ему требовалось около четверти часа, чтобы лишить звездный камень его звездной энергии. Но теперь, благодаря своему звездному ядру, он мог осушить звездный камень за пару минут. Однако он также обнаружил, что скорость, с которой он поглощал энергию пламени, была не такой быстрой, как скорость, с которой он поглощал звездную или древесную энергию. Цветок девяти звезд и три древесных листа были причиной такой разницы. Нитянь пришел к просветлению. Цветок девяти звезд и листья деревьев – это уникальные сокровища, которые могут слиться с духовными ядрами и помочь им более эффективно направлять энергию. Помимо этого, он также обнаружил, что цветок девяти звезд и листья деревьев также поглощают звездную энергию и энергию древесины, чтобы укрепить себя. Они казались дополнительными местами для хранения энергии. Эти два магических предмета, в некотором смысле, похожи на сосуществующие цветы Мубицун. Они полагаются на мою звездную и древесную энергию. Когда я стану сильнее, они тоже станут сильнее, постепенно развивая свой собственный интеллект. Возможно, когда-нибудь я смогу установить с ними душевные связи и общаться с ними на уровне души. К тому времени я, вероятно, узнаю больше об их глубоком использовании и даже буду сражаться с их помощью, как Мубицун со своими сосуществующими цветами. Такие мысли привели Нитяня в хорошее настроение. После формирования огненного, звездного и древесного энергетического ядра, его духовное море постепенно снова стало безмолвным. Видя это, Нитянь переключил свое внимание на море осознания. Над морем осознания парили его истинная душа и три субдуши, каждая из которых несла отпечаток его души и могла считаться независимой душой. Вход на глубинную стадию означает не только возможность отделить душу от тела, но и способность летать без внешней помощи. Выражение лица Нитяня замерцало, когда он попытался направить энергию из своего духовного ядра истинной души, чтобы увидеть, сможет ли он подняться в воздух без духовного инструмента полета. Как только эта мысль пришла ему в голову, он начал испытывать легкость. Окутанный духовной энергией, он действительно постепенно покинул землю, чтобы парить в воздухе. Однако через некоторое время выражение его лица изменилось. Он обнаружил, что, просто паря близко к земле, он потреблял свою духовную энергию с пугающей скоростью. Он быстро облетел каменный павильон и приземлился на прежнее место. Расход духовной энергии на полет не должен быть таким высоким. Нахмурив брови, он размышлял, что же пошло не так. Другие воины-цы могли парить в небе с небольшим усилием, как только они переходили на глубинную стадию. Казалось, они могут летать так долго, как захотят, пока их духовные моря не высохнут. Однако, несмотря на то, что он также мог летать после входа на глубинную стадию, его потребление духовной энергии было тревожно высоким. Чтобы тело из плоти и крови поднялось в небо, нужно бороться с гравитацией. Чем он тяжелее, тем больше усилий для этого придется затратить. Однако мое тело сильно отличается от тела обычного воина. После многих лет кропотливой обработки он стал твердым, как кусок металла, поэтому я, естественно, во много раз тяжелее других. Это означает, что для борьбы с гравитацией и полета в течение длительного периода времени мне придется потратить больше усилий, чем другим. Идея была в том, что мне больше не придется полагаться на звездный корабль, чтобы летать после перехода на стадию домена пустоты. Кто бы мог подумать, что это не так? Нитянь горько улыбнулся, поняв, в чем проблема. В этот самый момент Нитянь был единственным человеком, оставшимся в пустой цитадели секты Божественной Печати. Прошло уже 2 недели. Нитянь прорвался на глубинную стадию, но Чжао Шаньлинг все еще не вернулся из водяного занавеса над измерением Мальстрема. Нитянь обнаружил, что даже его старший боевой брат, Дуань Шиху, не вернулся из поездки в штаб-квартиру секты Божественной Печати. Может быть, уже началась битва между сектой Божественной Печати и аутсайдерами, предположил Нитянь. Однако больше всего его удивило то, что Хуаму, Цибайлу и остальные не вернулись. По словам Хуаму, они сначала вернутся в домен падающих звезд, проверят ситуацию там, и если он не появится через долгое время, они вернутся в измерение Мальстрема, чтобы сражаться вместе с ним. Только не говорите мне, что что-то случилось с доменом падающих звезд. Забеспокоился Нитянь. Он начал думать, что, возможно, ему придется поговорить с Дуаньшиху и Чжао Шаньлингом после того, как они вернутся, а затем отправиться обратно в домен падающих звезд. Чжао Шаньлинг поклялся убить Син Ли Фэна. Он надеется принять участие в операции. Син Ли Фэн был на последнем этапе стадии домена пустоты. Несмотря на то, что он на глубинную стадию и имел в своем распоряжении множество мощных ресурсов, у него не было ни малейшего шанса перед лицом Син Ли Фэна. Он даже чувствовал, что если он присоединился к Чжао Шаньлингу в операции, он может стать обузой для него. Возможно, сейчас мне следует вернуться в измерение разрушенной земли, активировать портал, ведущий к древнему дворцу фрагментарных звезд, и закончить путь звезд. Как только ход его мыслей дошел до этой точки, портал внезапно загорелся. Мгновение спустя Дуаньшиху вышел из него вместе с Цзиньроу. В тот момент, когда пара увидела его, экстаз вырвался из их глаз. «Ты прорвался на глубинную стадию, младший боевой брат!» — воскликнул Дуаньшиху. Нитянь улыбнулся. «К счастью, я тебя не подвел». Глаза Цзиньроу были наполнены пламенем надежды, когда она сказала: «Демоны и фантомы уже атакуют штаб-квартиру нашей секты в измерении божественной печати. Нам трудно с ними бороться. Все ждали поворота в нашу пользу. Мы с Шиху пришли проведать тебя. Кто бы мог подумать, что вы действительно совершили прорыв?» Дуаньшиху настойчиво спросил: «Почему бы тебе не попытаться связаться с древним дворцом?» «Чжао Шаньлинг», — сказал Нитянь, — «мы останемся в измерении Мальстрема», — сказал Дуаньшиху. «Как только он вернется, я покажу ему путь к месту, где находится Син Ли Фэн». Но смерть Син Ли Фэн не принесет изменений в ситуации с доменом Небесного Питона. Только ты можешь изменить ситуацию, установив связь с древним дворцом. Нитянь глубоко вздохнул и сказал: «Я знаю».